Глава 16. «Вот здесь вы будете жить». Собравшись с мыслями, старший наставник смог найти для себя нужный вектор поведения. Поводив детей в центральный район, он показал им два пустующих дома, довольно высоких и больших, выделяющихся на фоне большинства зданий во внутреннем дворе, и, что было самым радостным для Тии, они стояли практически в упор друг к другу. «Внутри уже подготовлена одежда», — продолжил говорить он. «Ученики секты обязаны носить форму, пока они на подконтрольной нам территории. Там же найдете книгу с правилами. Подробно их изучите». На этом моменте он сделал сильный акцент, еще и бросив в сторону Азара недвусмысленный взгляд. А тот, в свою очередь, просто на это кивнул. «Я понял», — ответил он. «Проблем не будет», — решил уточнить старший ученик. «Я ему почитаю», — тут же встряла в разговор Тия, увидев возможность быть полезной. «Он же слепой». «А-а-а», — протянул старший, даже немного растерявшись. Как ни крути, он по-разному смотрел на этого парня, но вот слепым тот точно не казался. Да и говоря те слова, он не имел в виду именно это. «Все нормально», — ответил Азар. «Я хорошо усваиваю все полученные уроки». «Ясно», — кивнул тот. «Тогда обживайтесь». Хоть их и поселили в роскошные дома, но среди других учеников о них пока что мало кто знал. Нужно было подождать, пока старший доложит внутренним старейшинам, и это было хорошее время, чтобы выдохнуть, немного отдохнуть и обжиться. Рыжеволосой девчонке, по крайней мере, обжить свои владения просто не терпелось, так что стоило старшему ученику уйти, как она тут же побежала в свой новый дом, бесследно растворившись. А проводив ее взглядом, Азар решил сделать то же самое. Медленно повернулся и пошел в сторону своего дома, расположенного по соседству. Небольшое, по меркам столичных кланов, строение. Пара этажей, спальня, читальный зал с парой стеллажей, комната для духовной практики, особенное место для дома и всей секты. Однако именно это место оказалось для Азара самым большим разочарованием. Круглый коврик на полу был огорожен странным набором символов, и, сев на него, можно было ощутить тянущиеся к тебе из-под земли вены духовной энергии. Проблема была в том, что, находясь в подземелье, он тянул энергию сам, силой, напрямую, а тут для этого был создан духовный канал, и это была тонкая, хрустальная магистраль. Его дом находился слишком высоко, а запечатанное нечто в глубинах секты низко, он больше не мог до него достать, и обратиться за помощью к этой комнате не мог. Стоило бы ему попытаться, и в лучшем случае он ее просто уничтожит. Крохотный канал не выдержит такого давления и разрушится, а в худшем он мгновенно поднимет на уши всю секту. «Вот ведь!» — тихо выругался Азар, поднимаясь с коврика. Это место ему не подходило. Оно было намного хуже, чем предыдущая камера, и стать сильнее для него в этом месте было бы в сотни раз сложнее. Переодевшись в белый халат, украшенный черными завитками безумных гримас, он посмотрел на себя со стороны и не смог удержаться от горькой усмешки. «Вам очень идет, юный господин!» — тут же заговорил старый призрак, рожденный в трещине титановой брони, почти закрывшей когда-то его сердце. «Я выгляжу нелепо!» — хмыкнул Азар. «Это место очень неплохое!» — не унимался тот. «У вас теперь есть дом!» «Что за шутка!» Тут же огрызнулся Азар, заскрежетав зубами. «Поди прочь!» «Юный господин, не говорите так!» Отмахнувшись от надоедливого призрака, Азар еще раз прошелся по дому. В читальне было много книг, техники сражений, военной тактики, истории и даже культура. Похоже, ученик мог в самом деле познать и достигнуть многого, если в самом деле этого хотел и был готов приложить усилия. А на столе, вызывающе, словно приказывая ее прочитать, лежала тонкая брошюра. Взяв ее в руки, Азар быстро пролистал десяток страниц. Там не было ничего очень сложного. Убивать своих товарищей запрещено. Сражаться можно только на арене. На двери дома есть табличка с надписью «Не беспокоить». Если хозяин дома ее выставил, то никто, даже старейшина, не имеет права в этот дом войти. Это означает, что хозяин полностью погружен в практику, и если ему помешать в критический момент, может случиться беда. Наказание за такое вторжение почти такое же, как за убийство. Захлопнув книгу, Азар отбросил ее в сторону. Обязательных правил было немного, что-то вроде необходимости защищать интересы секты и участвовать в войне по первому ее слову. Но плюсов было много, и этим правилам следовать придется. Для простых людей попасть сюда было бы великим благом. Даже для него это место несло много выгоды. «Как все сложно», — сказал Азар сам себе, чувствуя, как на его шею ложится еще одно ограничение. Для него весь мир вокруг выглядел иначе. Он уже понял, как и что работает, и от его детской наивности мало что осталось. Вытекло вместе с кровавыми слезами, прихватив с собой что-то человеческое, чего он тогда почти неосознанно лишился. Ему была необходима сила, но сила, которую он не мог в полной мере показать. Покажешь слишком мало, и тебя растопчут и сожрут. Покажешь слишком много, и случится то же самое. Он не был глуп. Спустя столько времени он понял, как наивен он был, и как глупо было надеяться на свою семью, на то, что они его похвалят, и на то, что он был им нужен, на то, что они обрадуются его силе. Его сила внушала другим страх. В этом мире нельзя быть слабым, но и быть в нем слишком сильным никому просто не позволит. «Юный господин!» — оживился призрак рядом с ним, словно читая его мысли. «В прошлый раз вы ошиблись, но это не значит, что весь мир так однозначен...» «Заткнись!» — тут же взревел Азар, не сдерживая голос. Ему нужна была сила. Много. Потому что нигде в этом мире ему не было места, и выжить тут он мог только один, только в одиночку, только сам. Именно так он думал. «Азар!» — раздался с улицы обеспокоенный голос. «Все хорошо?» Очевидно, одна неприятность услышала его крик и стала беспокоиться. «Черт!» — цыкнул он, закусив губу, но послушно повернулся к двери, направляясь к выходу.